Глава 27. В процедурном кабинете Марго застала Гавриила Даниловича. Он приветливо кивнул ей, предлагая располагаться на кушетке. Работал он один, медсестры не было, поэтому процесс подключения проводов и шлангов несколько затягивался. Чтобы как-то разрядить гнетущую обстановку, женщина спросила: «Как там наши, наверху? Как Григорий? Как его самочувствие?» «Да уж получше, чем у Кадарской», — пытался пошутить врач, но лицо его оставалось серьезным. «Я что-то давно не вижу Виктора Васильевича», — снова задала вопрос Маргарита. «Он что, постоянно на втором этаже?» «Сей доктор», — с некоторой иронией ответил Гавриил Данилович, — «по указанию владельца данного заведения отбыл вчера в командировку за препаратами. Так что нас здесь совсем мало осталось. Вы уж, пожалуйста, ведите себя хорошо. Соблюдайте режим. А сейчас замолкаем, я включаю аппаратуру». Несмотря на укол, на этот раз Марго была в полном сознании и пыталась понять, зачем Кадарской понадобилось ночью идти к оврагу, перелазить через живую изгородь, чтобы свалиться и сломать себе шею. Неужели Гиреев не понимает, что это очередное убийство? С его-то опытом? Или он что-то знает, но не хочет об этом распространяться? Она теперь и сама могла различить собачий вой. Этот аргумент, конечно, к делу не подошьешь, но отставные псы узбека очень четко отличали естественную смерть человека от насильственной. Даже в том случае, если человек умер сам, но от ран, полученных в перестрелке. Из-за своей фамилии и манеры вести допросы бывшие сослуживцы за глаза и даже в глаза тоже называли ее королевой. Она к этому прозвищу привыкла и даже не обратила внимания, когда главврач ее так назвал. Может быть, он таким образом на что намекал, может быть, ей надо обратиться за помощью к своим сослуживцам. Прошло уже много лет, как ее по болезни комиссовали из органов. Она не очень долго проработала преподавателем, но не смогла смириться с системой взяток. А поломать эту систему ей было не по силам. Сейчас вместо прокуратуры следствие ведет специально созданный комитет. Конечно, там полно знакомых, но именно знакомых, да и не выпустят ее отсюда. А в хоспис приглашать неродных людей как-то не принято. Вот и выходит, что опереться она может только на своего Ватсона, да еще, возможно, Аслана. Однако не факт. Да, он знает про микросхему, догадывается о смерти Кадарской и, возможно, о смерти Митрича. Но что он за человек, о нем я почти ничего не знаю. Он же мог предложить свою помощь в прослушивании информации, записанной на микросхеме. Наверняка в его среде есть люди, обладающие такой аппаратурой. Однако он предоставил разгадывать эту загадку мне,